Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца». В предыдущей беседе, говоря о тысячелетнем царстве, мы начали рассматривать характерные черты этого периода. Во-первых, мы указали на характерную черту этого периода относительно Иисуса Христа. Сегодня желаем продолжить нашу тему и посмотреть. Во-вторых, на характерную черту относительно Церкви. В предыдущих беседах мы уже указывали, что Церковь будет царствовать со Христом в тысячелетнем царстве. Об этом апостол Иоанн так сказал: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священником и Богу, и Христа, и будут царствовать с ним 1000 лет». Иоанна 20 глава 6 стих. «И о тех же искупленных кровью Иисуса Христа из всякого колена и языка, и народа, и племени в Откровении 5 главе в 10 стихе сказано: «И содел нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Эти места Священного Писания указывают, что Церковь будет занимать выдающееся место в управлении миром. Понятие «церковь-государство» ранних средних веков преждевременным, но оно реализуется в этом периоде. В-третьих, посмотрим на характерную черту относительно Израиля. Кто-то сказал, что Израиль в этом мире является Божьим расписанием. Еще в древности Господь сказал Аврааму: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо вся земля, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Бытие 13 глава 14 и 15 стихи. Евреи пережили великую скорбь. Землю, которую им обещал Господь, забрали. Они были рассеяны по всем краям земли. Однако придет день, когда обетованная земля опять будет их достоянием. Иерусалим будет восстановлен во всей своей славе. Евреи вернутся в свою землю, и Иисус будет управлять ими. В этом мы видим великую благодать Спасителя. Сверх 1900 лет тому назад Он пришел к евреям как Мессия, и они отвергли Его. «Пришел к своим, и свои Его не приняли». Иоанна 1:11. Евреи кричали: «Распни Его, распни!» Но в тот день Он соберет их в Своей любви и будет управлять ими в благодати. Образование государства Израиля в Палестине в 1948 году определенно является предтечей окончательного собрания евреев в Палестину. Господь рукою крепкою и мышцею простертою выведет их из народов и стран, по которым они рассеяны, и после их покаяния, обращения и принятия Иисуса Христа ведет в землю Израилеву. Иезекииль 20 глава с 33 по 38 стих, Закарии 12 глава с 10 стиха по 13 главу 3 стих. И Иеремия 31 глава с 31 по 37 стихи. Великий храм будет восстановлен, и Шекайна, слава Господня, наполнит его. В храме будет восстановлено поклонение. Иезекииля 40 по 46 главу. 37 глава с 26 по 28 стихи. И Захарии 14 глава 16 по 17 стих. Палестина опять будет разделена среди 12 колен, Иезекииля 48 глава, и будет вечным достоянием Израиля, Иезекииля 34 глава 28 стих и 37 25. Многие места Священного Писания описывают славу и блаженство Израиля во время этого периода. В-четвертых, посмотрим на характерную черту относительно природы. После грехопадения Адама Бог проклял землю. С того времени земля и вся тварь находятся в рабстве. Но когда придет Христос, творение будет освобождено от рабства. ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Римлянам 8 глава с 19 по 22 стихи. Когда природа будет освобождена от рабства, пустыня будет радоваться и цвести, как роза. Не будет голода, ни засухи, ни наводнения. Даже животные изменятся. В Едемском саду животные не были хищными, они не нападали друг на друга и на человека. Но грех навел проклятие на них, как и на землю. Бог желал, чтобы земля была раем, но она была разрушена грехом человека. Когда придет Иисус Христос опять, Он восстановит вселенную, предназначенный Богом рай. В Едеме рай был потерян. Когда придет Христос, рай будет восстановлен. Пророк Исаия это описывает так. Тогда волк будет жить вместе с агнцем, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. 11 глава 6 по 9 стих. В-пятых, посмотрим на характерную черту относительно народов. Какие это народы, которые войдут в тысячелетнее царство? Конечно, мы не говорим о членах Церкви Христовой, ибо они будут царствовать с Христом в это время. Это будут народы, которые не были убиты во время Армагеддонской войны, обращенные евреи и язычники. Всеми этими народами Иисус будет управлять жезлом железным. Это не будет демократическое управление, но теократическое. Он будет одним управителем, как об этом читаем в Откровении в 11 главе 15 стихе. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Мир испытывал все виды государственного строя, но все они не имели успеха. Монархии, империи, республики, демократии и диктаторства были несоответственными. Человек не мог найти совершенную форму государства. Но управление Христа будет совершенным. Во время его управления не будет обмана, подкупа и политических сделок. Не будет войн, ибо князь мира будет управлять. Впервые после потопа земля будет свободна от ужасов войны. Сегодня мы говорим о продолжительном мире на земле, но этого мира не будет, пока не будет владычествовать князь мира. Об этом периоде пророк Исаия так говорит: «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исаия 2:4. В заключение посмотрим на характерную черту относительно общих условий. Священное Писание представляет период этого времени как период великой радости и счастья. Во время тысячелетнего царства люди будут физически здоровыми и долговечными. Вошедшие в тысячелетнее царство с физическими недостатками будут исцелены Христом, как написано. В тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И косноязычные будут говорить ясно. Исаия 29:18 и 32:4. Болезни и недуги будут врачеваться листьями растущих деревьев. Иезекииля 47 глава, первых 12 стихов. И ни один из жителей не скажет «Я болен». Исаия 33, 24. Поэтому не услышится в нем более голос плача или голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, потому что дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, потому что будет семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними». Исаия 65 глава, с 19 по 20 стих и с 22 по 24. Это также будет время великого материального благословения и обеспечения. Люди будут строить и жить в пышных домах. Исаия 54, 11-12 стихи, 65 глава, с 21 по 22 стих. Они будут обогащены земными произведениями. Господь благословит их землю, пошлет дождь ранний и поздний, и они будут иметь обильный урожай. Исаия 30, 23. Для них благоденствие Господь в природе произведет большие изменения. Исаия 30 глава 25 и 26 стихи. Тогда народ будет прославлять Господа словами: «Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время». И скажут в тот день: «Вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Се есть Господь, на него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасении его». Исаия 25 глава 4 и 9 стихи. Царство Христово будет славное царство. Аминь.